Глава 9. Мертвецкая. Сергей очнулся от холода. Размеренными тактами метронома боль пульсировала в затылке. С минуту Корсаков бессмысленно таращился в окружающую непроглядную тьму. Память и сознание медленно возвращались. Профессионалы грёбаные. Привязочная марля, заботливо набитая в пересохший рот, мешала дышать. Доктор пошевелился и понял. Затекшие руки оказались крепко связаны за спиной. Ноги, слава халтурщикам, были не такие бесчувственные и даже свободны. Стараясь не обращать внимания на болезненные толчки в черепе, Сергей напрягся, собрался силами, извернувшись всем туловищем, и уселся на холодном полу. «Да более родной запах», — потянул носом Корсаков. «Вот черт, формалин! Уж не в морг ли меня запихнули?» На совершенно ледяном полу пленника била крупная дрожь. Подобно барабанщикам у эшафота, зубы выстукивали мелкую фатальную дробь. Сергей зябко передернул плечами. Кожа под тонкой сатиновой тканью медицинского халата онемела от холода. «Интересно», — меланхолично размышлял Корсаков, — «какие планы у санитаров-уголовничков? Сразу прибьют». Или ректально приходуют и мою медицинскую задницу после шагане. Ну что же, в любом раскладе можно найти положительные моменты. Хотя бы согреюсь перед летальным исходом. Людям удовольствие доставлю. Посложу, то создать ягодичные мышцы на благо народа. Чем дальше размышлял на эти скорбные темы Сергей, тем меньше равнодушия в нем оставалось. Как необделенный фантазией человек, доктор в красках и звуках представлял себе предстоящее испытание, скорее всего, последнее. Матерно замычав, Корсаков принялся активно перемещаться по холодному полу, подскакивая на пятой точке. Если он действительно находится в морге, значит, сможет в этой кромешной тьме наткнуться на стену. В конце концов, где-то здесь шкаф с инструментами, секционный стол или каталка. Сноска. Секционный стол. Стол для вскрытия трупов. На счастье, его ноги уткнулись в нечто. Сергей скинул кроссовки и ступнями в носках принялся ощупывать находку. Так, колесо. А вот на расстоянии в пару метров еще одно. Судя по всему, это больничная каталка, понял доктор. Завалившись на бок, он полез в промежуток между колесами. Там Сергей встал на колени, нащупал спиной дно каталки и принялся медленно выпрямляться. Железяка оказалась страшно тяжелой, наверняка чем-то груженной. Помогая рвущую боль в спине, Корсаков напрягся. Чертова тележка подалась и, наконец, накренилась. Что-то тяжелое грузно ухнуло на пол. Увлекаемый силой инерции, Сергей последовал за падающей каталкой. Приземлился он удачно, на нечто сравнительно мягкое. В воздухе разлился запах анатомички, так и не ставший привычным за годы обучения убийственный коктейль из формалина, спирта, сырой резины и тухлой человеческой плоти. Следовало поискать чего-нибудь острого, режущего, чтобы освободить руки, и Сергей скатился с трупа. То, что он свалил с тележки мертвеца и с полминуты возлежал на покойнике изображение некрофила, Корсаков не сомневался. Доктор даже догадывался, кого именно потревожил на смертном одре. 5 дней назад скончался один из больных, сторожил огневологос с шизоидным синдромом. Сергей сам осматривал тело и оформлял акт смерти. Фамилия старика была Гулько. Дед Гулька, как прозвали его в лечебнице. Теперь, с обычной канителью казенного погребения, его тело не меньше недели пробудет в морге клиники. «Черт возьми!» – пронеслось в голове у Корсакова. «А ведь у деда имелась примета, его замечательная по безобразию улыбка». И вспомнил, насколько стало не по себе ему при первой встрече от отвратительной ухмылки деда. «Доктора наши добрые, доктора хорошие. Полечите, вы полечите нас, бедных!» Это детским, буратинистым голосом пропищал свою фирменную тираду дед Гулька, обнажив при этом свои желто-черные, редкие кривые осколки зубных руин. Не раздумывая долго, доктор повернулся на пятой точке и принялся шарить по тропу ступнями в носках. «Ага, вот оно личико, вот они острые зубки. Хороший дедушка!» Корсаков продвинулся к изголовью мертвеца, пристроился к нему спиной и, извернувшись по-змеиному, принялся перетирать веревки. Запястье пронзила острая боль. «Ага, выходит, я попал в цель», — обрадовался Сергей. «Опасно, конечно, но, с другой стороны, хорошо. Значит, имеется чувствительность. Только бы не повредить сухожилий. Заразить и остановить кровотечение будет куда проще». Целую вечность Корсаков елозил связанными запястьями по лицу покойника. И снова, как от удара электричеством, вспышка острой боли в сведенных за спиной руках. О, какое облегчение! Свободен! Свободен! Наконец-то свободен! Доктор с трудом поднялся на ноги. Колени тряслись от слабости и напряжения. Пошарив на стенах, Сергей нашел клавишу выключателя. Над головой защелкали, загудели деловитыми шмелями длинные белесые трубки люминесцентных ламп. Помещение наполнилось голубоватым неживым светом. Сергей пошевелил пальцами рук, сжал кулаки, сухожилия, слава богу, в порядке. Истерзанные мертвые зубы деда запястья горели огнем. Морг, а Корсаков, разумеется, находился именно в прозекторской, был устроен, как множество других, знакомых Корсакову покойницких. В стеклянном незапертом шкафчике пленник нашел так необходимым ему сейчас антисептики и перевязочный материал. Не обращая внимания на черно-бурые пятна докторского халата, он принялся за обработку торчащих из обшлага рукавов и скромсанных рук. «А что, неплохо. Обильное кровотечение устранили. Еще бы обезболивающего принять. Цены бы этой мертвецкой не было», – вздохнул Сергей, заканчивая перевязку. «Хотя медик я или лох беспомощный. Какой прозектор без спирта? Будь я трупорезом, куда бы пришло мне в голову спрятать заначку?» Корсаков обвел глазами помещение морга и решительно направился к двум секциям холодильника для трупов, расположенным одна над другой. Внутри нижней оказалось бледно-синее мертвое тело. Проверял верхний этаж, и здесь покойник. Вот странно. Последние смерти в клинике были с месяц назад. Почему же тела все еще здесь? Понятно теперь, отчего деду Гульке места в холодильнике не нашлось. Сергей пошарил рукой по углам нижней секции, и тут же обнаружилась добыча. Полиэтиленовая бутылочка чистого спирта, четверть литра анальгетика и антисептика в одном флаконе. Да здравствует медицинское братство и его шаблонные интернациональные привычки. Учась от боли, Сергей подобрал с пола оброненный кем-то разовый пластиковый стакан и сполоснул его под краном над старой чугунной ванной для помывки тел, после чего аккуратно, ровно на треть, наполнил спиртом. «Ну, как учили, не пьянство ради, а панацеи для». Почти торжественно произнес Корсаков вслух, плеснул стакан спирта из найденного в холодильнике мерзавчика. Затем доктор не спеша провентилировался, наполняя и опустошая легкие. Задержался на половине вздоха и залпом опрокинул в себя содержимое посуду. Выждав пару секунд, он медленно вобрал воздух в легкие и потом выдохнул через нос. Для пущей верности эту процедуру он повторил четырежды. Сидя на краю ванны, Сергей прикрыл глаза. Он явственно ощущал, как проясняется голова. Медленно, но верно в тело возвращаются силы. Вспомнилась давняя лекция по фармацевтике на медфаке и многозначительно торжественный голос профессора Ерофеева. «Главное – это правильная дозировка, коллеги. Лекарство от яда отделяет сущие миллиграммы и миллилитры». От близкого к эйфории состояния доктора пробудил шум в коридоре. Из-за двери морга приближались мужские голоса. Слышался перезвон связки ключей. Сергей лихорадочно заметался по Мертвецкой. Не осознавая толком свои действия, Корсаков поднял опрокинутую каталку, чтобы завалить обратно нетяжелое тело своего освободителя, деда Гульки. Спешно выключил свет и, взгромоздившись поверх покойника, укрылся несвежей простыней с размытым штампом «Огнев лог». Дверь морга отворилась. От резкого скрипа, царапающего слух и нервы, Сергей содрогнулся. «Брик, зажги свет. Где тут гребаный выключатель? Стремно мне по темноте да в покойницко шариться!» — послышался знакомый с одышкой голос. «Батон!» — догадался Корсков. «Кому кадабрик, а кому Алексей Михайлович?» — проворчал в ответ на просьбу Батона его напарник. Но свет в морге все-таки включил. «А где? Ох!» Сходу, впадая в панику, одышливо заблажил Батон. «Убег, доктор! Как есть убег!» «Куда убег? Здесь он где?» — попытался было возразить Алексей Михайлович кадаврик. На принявшего дозу чистого медицинского спирта Корсакова уже нашло вдохновение. Сергей припомнил буратинистые интонации смирно лежащего под ним Гулька и, чуть приподнявшись на каталке, тихонько пропищал из-под простыни. «Доктора наши добрые, доктора хорошие!» «Ва-ва-ва!» Раненым гипопотамом взревел Батон. Сметая все на своем пути, он ломанулся прочь из морга. Немедля Корсаков спрыгнул с каталки. Перешагнул через распростертого на кафле кадаврика, которого походя переехал Батон. Подобрал связку ключей, выпавшую из рук бессознательного санитара, и выскочил в коридор. Батон уже и след простыл. Страх придал толстяку нечеловеческое ускорение. Сергей хотел было повторить подвиг храброго санитара, но, передумав, на полпути вернулся. Повозившись немного с ключами, он запер дверь морга. Так, на всякий случай. Ужасно болело все тело. Дико зудели туго перебинтованные запястья, изрезанные зубами мертвого деда Гулька. Пришлось остановиться, чтобы принять внутрь еще один добрый глоток спирта. Опьянение почти не ощущалось, зато боль заметно утихла. В полумраке опорной колонны, прилепившейся к стене, мелькнул чей-то длинный нос. «А, это тот самый безобидный больной, который представляет себя сыщиком. Лазит по всем закоулкам клиники, выслеживает воображаемых бандитов. Впрочем, здесь и настоящих с избытком. Ну что ж, Шагане?» Вдруг сжалось сердце у Корсакова. В заботах о собственной шкуре совсем он забыл о несчастном ребенке. В неверном свете сверкнул хитро прищуренный глаз сыщика. Едва прикрытые полой серого халата белели босые ноги стоптанных шлепанцев. Однако безобидно больной мало интересовал доктора. Он шагал по коридору, продолжая размышлять. Что-то здесь не так. Не может быть, чтобы несколько тертых жизнью мужиков устраивали целый заговор с целью изнасилования полумертвой девочки. Столько возни ради такого сомнительного удовольствия. Внезапно до Сергея донеслись приглушенные звуки мужских голосов. Он остановился в гулком полумраке кирпичного коридора. Так и есть. За изброжденной глубокими трещинами стеной кто-то разговаривал. Соков приложил ухо к холодной шершавой кладке и напряженно прислушался. «Где ходят ваши идиоты?» — спросил сочный баритон с гортанным восточным акцентом. «Пора заканчивать на сегодня. Как видите, ваш эксперимент с электрошоком ничего не дал. Она продолжает молчать, словно египетская мумия». «Я вас уверяю», — отвечал гортанному баритону смутно знакомый мужской голос. «Я заверяю, в следующий раз она обязательно заговорит. Я уже заказал за границей самое необходимое для этого, самые эффективные, самые новейшие препараты. Как только они прибудут, я немедленно сообщу. Сегодня мы по вашему настоянию действовали спонтанно, а я между тем предупреждал: смешить смерти подобно. Пациентка может не выдержать и скончаться от шока, да еще этот новый доктор совершенно не кстати вмешался. «Вы уверены, что его не следует ликвидировать?» – перебил собеседника баритон. Однозначно уверен был ответ. Плодить трупы с сопутствующим этому проблемами большого ума не надо. Мы же медики, введем юноше эффективный спрей через слизистую, перорально. Обольем халат спиртом, а завтра он уже ничего не вспомнит, разве что будет железно убежден, будто в очередной раз надрался, причем на дежурстве и до полного изумления. «В таком случае будем заканчивать», — подвел итог разговору гортанный. «Проводите меня, берегите нашу мумию как собственную дочь. Как только прибудет ваше заморское снадобье, немедленно сообщите, время не ждет». Голоса смолкли, раздался отдаленный скрип и стук закрываемой тяжелой, явно металлической двери. «Ну и дела!» – потрясенно Корсаков уселся на корточки у стены. «За подземные тайны мадридского двора! Да что в этом огневом логе, черт его побери, происходит?» В этой мутной обстановке Сергей поступил с чисто русской последовательностью. Как во сне, он вытащил из кармана халата пластиковый мерзавчик и прикончил остатки спирта. На неверных ногах доктор побрел к выходу из подвала. Чисто медицинский напиток все-таки достал мозг Корсакова. Он споткнулся о порог. Пролетев пару метров, Сергей шваркнулся многострадальной головой о ступеньки. Но перед тем, как отключиться, он увидел склонившееся над собой костлявое лицо злого, очень злого хабара. Правый глаз расписного заметно дергался. «Нервный тик», – машинально диагностировал доктор. «Не бережешь себя, брателла». Чувствуя санитару, он тяжело ворочал заплетающимся языком. Распухший от спиртового ожога язык еле умещался во рту, сухом, как пустыня Сахара.